Говард Филлипс Лавкрафт. Ныярлатотеп. Уже прошли месяцы, и я не могу вспомнить точно, когда все это началось. Общее напряжение было ужасно. К сезону политических и социальных сдвигов добавилось странное и тягостное понимание ужасной физической опасности. Опасности широко распространенной и всеохватывающей. Опасности, что можно представить лишь в ужаснейшем из ночных кошмаров. Я помнил, люди расхаживали с бледными, озабоченными лицами и шептали предупреждения и пророчества, что позже не смели повторить или признать, что слышали. Чувство ужасной вины зависло над землей, и вне пропасти межзвезд проносились холодные течения, заставлявшие людей дрожать в темных и пустынных местах. Демоническое изменение коснулось даже течения времен года. Осенняя жара, запаздывая, внушала опасения. И все чувствовали, что мир и, возможно, Вселенная вышла из-под контроля известных богов или сил тех богов, или сил, что неизвестны. И тогда Ныярлатотеп вышел из Египта. Кто он, никто не знал. Только был он древних туземных кровей и походил на фараона. Феллахи падали ниц, завидев его, хотя никто не мог сказать почему. А Ныярлатотеп говорил, что восстал сквозь тьму 27 веков и что голоса не с этой планеты доступны его слуху. В земли цивилизации пришел Ныярлатотеп, смуглый, стройный и зловещий. Приобретая странные инструменты из стекла и металла, он создавал из них инструменты еще более странные. Он говорил в основном о науках, электричестве и психологии и демонстрировал власть, вызывавшую призраков. Слава его разрасталась чрезмерно. Люди советовали друг друга увидеть Ныярлатотепа и содрогнуться. И где Ныярлатотеп проходил, спокойствие исчезало, разорванное криками привидений. Никогда ранее крики привидений не были общественным бедствием, но теперь мудрые люди почти жаждали лишиться сна в краткие часы, которые вопли города, должно быть, ужасно беспокоили как бледную луну, тускло светившую над зелеными водами, скользившими под мостом, так и старые колокольни, крошащиеся под уставшим небом. Я помню, как Ныярлатотеп вошел в мой город. Огромный, древний, ужасный город неисчислимых преступлений. Мои друзья рассказывали мне о нем, о прелести и обольщении его откровений, и я горел жаром исследования этих величайших тайн. Мои друзья говорили, что они ужасны и поразительны, стократно превосходя самое яркое из видений моего лихорадочного бреда, что там на экране в полутемной комнате появлялись пророчества, которые никто, кроме Ныярлатотепа, не смел толковать. И я слышал повсюду намеки, что те, кто познакомился с Ныярлатотепом, видят знамения, которых прочие не замечают. Стояла жаркая осень. Я шел с беспокойными толпами сквозь ночь увидеть Ныярлатотепа. Шел сквозь душную ночь вверх по бесконечной лестнице в душную комнату. И тайно следя за экраном, я видел закутанные фигуры среди руин и желтые злые лица, выглядывавшие из-за павших монументов. И я видел, мир сражается против тьмы, против волн разрушения первичного космоса, кружась, вспениваясь, биясь вокруг тускнеющего, остывающего солнца. Тогда искры поразительно заиграли вокруг головы наблюдателя, и волосы встали дыбом, и после тени, слишком причудливая, чтобы я мог описать, самовольно ворвались в голову наблюдателя. И когда я, тот, кто смотрел на происходящее, холодно и недоверчиво пробормотал дрожащий протест. Жульничество и, кажется, статическое электричество. И Ныярлатотеп вывел нас всех наружу, вниз по окружающей голову лестнице, в туман на жаркие опустошенные полуночные улицы. Я громко вскричал, что я не боюсь, что я никогда не боялся, и остальные кричали со мной. Мы клялись друг другу, что город остался тем же и еще жив, и когда электрический свет начал блекнуть, мы прокляли электрическую компанию вновь и вновь и смеялись над своими гримасами страха. Я считаю, мы почувствовали что-то спускающееся с зеленоватой луны, потому что начали зависеть от ее света, дрейфовали в странном непроизвольном маршевом построении и, казалось, знаем нашу цель, хотя стараясь не думать о ней. Как-то мы посмотрели на дорожное покрытие и нашли плиту, исчезнувшую и замещенную травой, истрепанные металлические рельсы, указывающие, что здесь ходил трамвай. И вскоре мы увидели трамвай, одинокий, овдовевший и ветхий. Когда же мы посмотрели на горизонт, то вблизи реки не смогли найти третьей башни и заметили, что вырисовывающийся силуэт второй башни изорван поверху. Тогда мы разделились на узкие колонны, каждая из которых, казалось, движется в различном направлении. Одна исчезла в узкой аллее слева, оставив только отголоски шокирующих стонов. Другая заполнила поросший сорняками вход в подземку, воя безумным смехом. Моя собственная колонна была оттеснена на открытую местность, и вскоре я почувствовал холод, который не был жаром осени, потому как мы крались под темной луной и видели вокруг в адском блеске луны зловещий снег. Не оставлявшую следов необъяснимую стену снега, разорванную лишь в одном направлении, где легла бездна, казавшаяся еще чернее из-за своих светящихся стен. Казалось, что колонна очень тонка, в то время как она брела во сне бездну. Я плелся позади, от того, что черная трещина в светящемся зеленом снеге пугала, и, думаю, я услышал отзвуки тревожных стенаний, когда мои товарищи пропадали в ней. Однако моя возможность отстать была пренебрежимо мала. Как будто манимый теми, кто шел впереди, я полуутонул в титаническом провале в снегу между медленными течениями ужаса и страха в невидимом водовороте невообразимого. Кричащие ощущения, молчаливое исступление, лишь боги могли сказать, что это. Тошнотворные призраки корчились в руках, что не были руками, и слепо кружились в кошмарной полуночи отвратительные создания, трупы из мертвых миров, язвами которых были города, что склепными сквозняками задевали мертвенно-бледные звезды и заставляли те слабо трепетать. Вне миров смутные призраки ужасных созданий, полуневидимые колонны нечестивых храмов, что покоились на безымянном утесе под космосом, и тянущиеся, кружащие голову пустоте выше сфер тьмы и света. Сквозь эти вращающиеся кладбища Вселенной звучал оглушающий, сводящий с ума грохот барабанов и тонкий монотонный жалобный вой богохульных флейт из непостижимых, неосвещенных залов вне времени. Мерзкий стук и свист, танец медленный, неуклюжий и нелепый, гигантского, мрачного, изначального бога, слепой, немой, безумной горгульи, чей дух Ниарлатотеп.